посредине больничной площади уже протоптали узенькую тропиночку. Я шел медленно, словно по тесному коридору, и полы моей чемарки сметали снег. Пласты снега лежали на крышах маленьких домиков, окружавших площадь. Кустики сирени и жасмина в палисадниках торчали из-под снега, как перевернутые метлы. Даже узенькая высокая железная труба над заводом «Мотор» с одного бока была облеплена хлопьями снега. «Хорошо я отрезал Тиктору. Такого хулигана, как ты, нам не нужно». «Да нет, в самом деле. Нашкодил, заморал звание комсомольца, а сейчас еще протестует, будто все вокруг него виноваты, а он один прав. Будет хорошим, честным парнем. Кто ему плохое слово скажет? Ведь мне лично он решительно ничего не сделал. Я за организацию болею. Как он понять этого не может? Если он с молоду к жульничеству привыкает, государство обманывает, от масс отрывается, то что же из него позже станет? Ведь советовали ему в прошлом году перестать водиться с Котькой Григоренко. Говорили мы ему с Петром: смотри, Яшка, не промахнись. Мы того Котьку еще с детства знаем. Его батька ярым петлюровцем был, людей наших выдавал. А у этого сыночка тоже нутро чуждое. Разве он тебе компания? Послушал нас Тиктор? Где там? Сами, мол, с усами. Что, мол, вы, зеленые, меня учите? В обнимку с Котькой по почтовке шатались. На свадьбы, да на вечеринки кулацким деткам в соседнее село ходили. А потом этот Котька сбежал за кордон. Видно, большие грехи за ним водились, раз на такое решился. А Тиктор обмешурился. Дважды его комсомольца вызывали для серьезного разговора, как близкого приятеля Григоренко. Ходил нос повесив, а сейчас опять наново все начинает. Размышляя так наедине с самим собой, посреди огромного снежного простора, я пересек площадь и спустился в кузницу. Трамбовки еще не были готовы, и в ожидании, пока их откуют, я поднялся в слесарную. Уже начался перерыв, и все разбрелись. Удивительно тихо было в слесарной. У тисков, обсыпанных опилками, никто не стоял. Я направился в красный уголок, и там, около витрины, со свежей газетой, увидел наших ребят. Прижимая друг друга к деревянной витрине, они с особенным вниманием читали газету «Червонный кордон». Я протиснулся поближе. «Мертворожденная школа», — прочел я заглавие статьи и сразу понял, о чем идет речь. В этой статье, подписанной доктор Зенон Печерица, говорилось, что директор Фабзавуча Полевой саботировал проведение украинизации, долгое время держал у себя в школе педагога, не умевшего разговаривать на украинском языке. Когда же педагог был уволен, Полевой организовал сбор денег для приобретения ему ценного подарка. В конце статьи Печерица, между прочим, писал, что само существование школы Фабзавыча в нашем маленьком городе, где нет промышленности, является курьезом. В коридоре послышались гулкие шаги. Это шел из канцелярии Нестор Варнаевич. Был он в своей защитного цвета стеганке, в кепке, сдвинутой на затылок, и открывавший его высокий загорелый лоб. Мы посторонились, давая проход Полевому, к щиту с газетой, но он улыбнулся и сказал: «Читайте, читайте, я уже отлично знаю, что там написано». Подбежав к Полевому, Сашка Бобырь неожиданно спросил: «Нестор Варнаевич, а что значит ДР?» Хлопцы засмеялись. Немного помедлив и скрывая улыбку, Полевой серьезно сказал Бобырю: «ДР — это, вероятнее всего, доктор». «Какой же он доктор, Печерица?» — не унимался Бобырь. «Доктора по больницам народ лечит, а этот хором дирижирует и учителями заведует. Разве такие доктора бывают?» «Разные доктора есть», — сказал Полевой. «Не обязательно только по медицинской части. Печерица — галичанин. А надо вам сказать, в Галиции очень любят щеголять такой степенью доктор. Вот в том легионе галицких сечевых стрельцов, что вместе с австрийцами против русской армии сражались в мировую войну, Почти все офицеры себя...